Александра Уба. Медовый. Застекленные двери распахнулись перед Ивой с непривычным звоном. Белые полупрозрачные занавески на них слегка колыхнулись, когда девушка шагнула вслед за дворовой в залитую светом гостиную. Сперва в глаза бросилось убранство. Светлые стены, множество цветов, а после дама, замершая в обитом парчой кресле. Сидела она, отвернувшись к окну, и Ива никак не могла разглядеть ее лица. Но руки, сжимающие платок, определенно были молоды и ухожены. Присев в реверансе, дворовая безмолвно покинула гостиную. Барынька повернулась к Иве, и та убедилась. Пригласившая ее дама вряд ли была старше ее самой. «Вы ведьма?» Без предисловий спросила хозяйка дома. Голос ее сломался, покрасневшие глаза смотрели с такой надеждой, что Иве стало не по себе. Люди чаще Векшую кличут. Чертознайкой, Чернобайкой вы можете звать Ивой. Так будет удобнее. Да, простите. Барынька коснулась носа платком, что сжимала в руке, поднялась и пересела на кушетку, рядом с которой стояла Ива. «Присаживайтесь. Представим, что вы у меня в гостях». Она неловко улыбнулась. Ива выполнила просьбу, все еще не беря в толк, зачем она понадобилась в дворянском доме. Нет, она слышала истории про дворян, которым такие, как она, колдуны и знатки, лечили хвори всякие, на удачу и богатство заговаривали. Но эта дама была не похожа на ту, кто жаждал золота да драгоценностей. «Меня зовут Софья». Новая знакомая приложила ладонь к груди. «Софья Николаевна, как вы добрались?» «Благодарю за беспокойство, но давайте поговорим о том, зачем я здесь». Ива едва сдержалась, чтобы не коснуться раскрасневшихся щек. Несмотря на то, что за ней послали возок с меховым покрывалом и подушками, от ветров, бушующих в заснеженных полях, он не защитил. Софья выдохнула истеричный смешок. Глаза ее метались, она явно искала причину заговорить о чем-то другом, но вскоре она выдохнула протяжнее и спокойнее и посмотрела Иве прямо в глаза. «Мой отец никогда не говорил мне правды». Голос ее звучал тихо, но твердо. «Моя мать умерла из-за того, что он отправил ее в наш летний дом зимой, а сам притащил сюда артистку театра, эту...» Софья вовремя спохватилась, губы ее сжались в тонкую линию, глаза зло блеснули. «Она заболела уже в дороге и скончалась почти сразу после приезда. Я узнала об этом от дворовой, что ее сопровождала. Совершенно случайно. Мне же он сказал, что маменька отправилась в паломнический тур, представляете? В какой-то монастырь, чтобы помолиться о моем благополучном замужестве. А потом я узнала, что он нашел мне жениха, Андрея Голованова. Поручик, вернувшийся с войны. Какая прекрасная партия, не правда ли? Только вот в городе шептались, что он сбежал с поля боя. Говорят, он мучит своих крепостных». Софья прервалась, тяжело вздохнула, нащупала стакан с водой, быстро глотнула. «Вы не хотите ли чего-нибудь? Какао? Чая? Моя кухарка заваривает отличный чай. Прошу, продолжайте». Мягко остановила ее Ива, снимая с головы теплый платок. От камина тянуло жаром и ярким запахом прогоревших дров. «Я много раз думала, как он узнал. Впрочем, у этого дома везде глаза и уши». Софья приложила платок к губам, горько усмехнулась и покачала головой. «Я любила другого. Крепостного». Она понизила голос, а Ива почувствовала, как глаза сами собой округляются в изумлении. «Его звали Стахом». Снова наступила пауза. Ива отметила, что злоба, с которой барынька говорила об отце, сошла на нет, превратилась в горечь, которую молодая Векша Почти наяву чувствовала на собственном языке. «Что с ним произошло?» Когда молчание стало совсем уж неловким, спросила Ива. Софья встрепенулась, глаза ее заволокло прозрачной пеленой слез. «Папенька хотел, чтобы я хорошо держалась в седле и могла сопровождать его на охоте». Совсем не аристократично шмыгнула она носом, но тут же порозовела от смущения и снова схватилась за платок. «Стах меня учил. Мы проводили много времени вместе. Это же нормально, когда люди проводят так много времени вместе. Появляются чувства». «Любые», — подтвердила Ива. «Я увидела его тело случайно, когда его несли на ледник». Рассказ Софьи стал совсем уж несвязным. «Папенька всем объявил, что он сам». Ива уже была готова к тому, что барынька совсем взвоет. Но та держалась крепко. «Но я уверена, это Андрей его убил. Специально, случайно, это не важно, но я хочу знать наверняка», — твердо заявила Софья, сжав юбку. «Почему вы так решили?» — нахмурилась Ива. «Я? Я уверена, что он не собирался этого делать. Он копил на вольную. Он брался за любую работу, только чтобы накопить». «И что вы собирались делать после? Жениться на вас он все равно бы не смог». Барынька оскорбленно дернула головой. «Это не имеет отношения к моей просьбе. Вы поможете мне? Я заплачу, сколько попросите. У меня есть драгоценности. Мы не берем денег, Софья Николаевна», — перебила ее Ива. «А награду обсудим, если все получится. Вы просите о многом. Но готовы ли вы на многое сами?» «Все, что попросите», — с жаром заверила векшу Софья. «Тогда прикажите одеваться. Я хочу, чтобы вы отвели меня на могилу вашего миллионка». На одинокой могиле было тихо. Даже ветер улегся. Крест не был похож на работу умелого плотника и стоял, скособочившись, едва выглядывая из-под снега. Ива хмуро посмотрела на барыньку. Сомнения закрались, когда они остановили возок посреди дороги и побрели по полю по колено в снегу. «Отец запретил, как положено, хоронить», — коротко ответила Софья на безмолвный вопрос векши. «Сказал, самоубийцев к порядочным христианам не кладут». Ива поджала губы. «Я попросила Руслана крест поставить, они со Стахом дружны были», — продолжала Софья. «Но он же не плотник совсем. Тоже конюши у нас. Но хоть что-то...» Голос барыньки снова дрогнул. «Вы б лучше дьячка какого пригласили, Софья Николаевна». Ива вытянула ногу из сугроба, обходя крест на почтительном расстоянии, чтобы не задеть невидимый под снегом холмик. «Вот это бы помогло. А сейчас молитесь, чтобы миллионок ваш и впрямь тут лежал. Неупокоенные они, ох, как побродить любят, особенно сейчас, когда вся нечисть разгулялась». Ива замолчала на время, внимательно осматривая могилку. Ничего необычного она пока не видела. Кое-где снег был примят. Скорее всего, Софья навещала возлюбленного, а потом ее следы замело. Но ни комьев мерзлой земли, ни дорожков темных, которые нечистым таскают. «Вот что», — решила Ива. «Тут деревня есть неподалеку. Светлогоркой зовется. Сейчас туда отправимся, помощи и спросим». Софья тяжело вздохнула, долгим взглядом попрощалась с могилкой и отправилась обратно по собственным следам, неуклюже подхватив многочисленные юбки. Как и приказывала барынька, извозчик ждал их, нахохлившись и пряча красный нос в шерстяной шарф. «Домой, барышня!» — он натянул добротные варежки. «Светлогорка знаешь где?» — вместо Софьи ответила Ива, забираясь в вазок и с облегчением натягивая на колени лисьи шкуры. «Лихое место!» Мужик тронул вожжи, лошадки всхрапнули, вазок двинулся, громко скрипя по снегу полозьями. «Сейчас время такое, что лихо изо всех щелей лезет», — хмыкнула векша, — «похлеще деревенских». Всю дорогу Софья молчала, лишь смотрела на Иву так, будто хотела что-то сказать, но после отворачивалась, неумело прятала вздох и куталась в белую шубу. «Хотите, расскажу, что делать будем, Софья Николаевна?» Сама завела разговор Векша, но барынька помотала головой. «Все это очень сложно для меня, поймите правильно», — тихо ответила она и придвинулась к Иве чуть ближе, видимо, чтобы не слышал извозчик. «Отец растил меня в строгости и набожности. Каждое воскресенье в церковь, каждый день уроки воспитания, музицирование, живописи, астрономии. Он нанял мне гувернантку, немку». Прозвучал так, будто это о чем-то должно было сказать. «И вдруг я сейчас здесь, с вами, одна, без сопровождения. Прошу помощи у колдуньи. Простите». Ива усмехнулась. «Ничто так не уравнивает людей, как горе». Доехали быстро. Едва начало смеркаться. Оставив извозчику небольшой кошель и наказав дождаться ее, чтобы отвезти обратно, Софья выбралась из воска и поежилась. «Почему здесь так тихо?» «Страшная неделя. Нечисть разгулялась. Не стоит лишний раз нос высовывать, беду кликать». Добравшись до нужного дома, Ива открыла дверь без стука. Их встретили тепло печи, мягкий свет керосиновой лампы, стоявшей на столе, вокруг которого на лавках расселись местные девушки. Деревянные стены украшали вышитые полотенца, пыхтел самовар, раздуваемый сапогом. «Ива!» — одна из девушек подскочила навстречу, откладывая деревянные пяльцы и иглу. «Давно тебя не видно было!» Девушки загомонили, радуясь гостье, но, заметив Софью, притихли. «А ее? Примите?» Ива размотала платок. «Или вы не всем гостям рады? Но ежели, барыньки, не тошно будет в духоте с деревенщиной?» Пожал плечами вторая девушка в шерстяной жилетке. Софья нерешительно взглянула на Иву. Та подвинулась, освобождая место. Никто из девушек делиться своим не спешил. «Присаживайтесь, Софья Николаевна. Отдохнем, согреемся. Лизонька варит отличный чай, не хуже, чем ваши дворовые. Уж не побрезгуйте». «Благодарю. Мне будет очень приятно». Голос Софьи был слышен только благодаря наступившей тишине. Посиделки возобновились. Девушки снова взялись за рукоделие. Софье и Иве принесли чаю и по куску пирога с костлявой рыбой. «Ты к Назару приехала?» — подсела к Иве Лиза, та, что была больше всех рада ее появлению. Векш кивнула и подула на чай. Струйка горячего пара рассеялась, чтобы через секунду снова устремиться к потолку. «Они должны прийти сегодня. Я видела, как Егор звезду мастерил», — понизила голос собеседница. «Что ты у него попросить хочешь?» «Барынька хочет про судьбу суженого своего узнать. Непонятно, не то самоубивец, не то жертва. Даже не похоронили по правилам, такие обычно не уходят с миром. Но это нам на руку. Если бы отпели, так бы барынька в догадках и терялась». «Я слышала, как Назар с мертвыми разговаривает». Голос Лизы стал едва различим в шуме горницы. «У нашего свечника дочь пропала, и прямо перед свадьбой ее потом в колодце нашли возле леса. Так Назар над тем телом слова пошептал всякие и сказал, что ее мать жениха в колодец столкнула. Мол, не люба ей невестка такая была. Она хотела, чтобы сынок на купеческой дочке женился. А на кой купчихе такой жених? Они-то все с приданым, она каким, а Милка девка справная была». Лиза посмурнела. Пока они говорили, истории смех сменились песнями. Одна из девушек прошла по горнице с шапкой, в которую каждая из присутствующих положила какую-то из своих вещей. Кто сережку, кто ленту, кто бусину из косника. «Что они делают?» — спросила у Ивы Софья. «Гадать будут? Я тоже хочу», — оживилась барынька. Когда шапку проносили мимо, она стянула с пальца перстенек, но Ива схватила ее за руку. «Не надо вам. Не указывай!» Софья вырвалась из схватки. «Хочу его судьбы, простаха, спросить. Вдруг ты не сможешь ничего узнать или соврать мне решишь?» Колечко отправилось в блюдо. «Зря?» — сухо бросила Векша, отпивая душистого чая. «Они-то все девки башковитые, знают, что как делать и чего не стоит. А вот вы сейчас прицепите к себе кого-нибудь или что. Либо опять ко мне побежите, либо помрете, и никто не поймет от чего». Софья побелела, но ничего не ответила, лишь стиснула зубы. «Кому вынется, тому сбудется, тому сбудется, не минуется. Лады, лады». Начались гадания. Девки распускали друг другу косы, развязывали фартуки до пояски. Некоторые, видать, самые смелые, снимали крестики. Так они избавлялись от человечьих признаков, чтобы стать ближе к миру, что прятался за такой тонкой сегодняшней ночью завесой. «Сидит кузнец, кует венец. Куй, кузнец, тот мне венец. Илею, илею». Хозяйка тряхнула блюдом, покрытым полотенцем, и оттуда показался простенький перстенек с зеленым камушком. «Ой, мой!» — раздался тонкий веселый голосок. «Замуж пойду в ентом годе, девки!» Бежит мышка по жердочке, несет мышка добра на веревочке. «Ой, слава, слава, илею!» В этот раз выскочила из полотенца желтая крупная бусина. Подскочила, несколько раз ударившись об пол, да шмыгнула под лавку, куда тут же бросилась одна из девок с жидкой светлой косицей, но с богатыми бусами на шее. Раздался смех, который тут же прервала следующая песня. «Идет смерть по улице, несет смерть блины на блюдице. Кому поем, тому с добром. Илею, илею». Перстень, выпрыгнувший из-под полотенца, никак не мог принадлежать деревенской девке. Ива нахмурилась. Десяток пар глаз с сожалением воззрились на Софью Николаевну. Та потянулась за украшением, чтобы поднять, но Ива подскочила первая и отбросила его в сторону сапожком. «Не трогайте. Может, и минует». Софья не успела ничего ответить, дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появилась долговязая фигура. «Идут! Идут!» Девки засуетились, начали скоренько заплетать косы, накидывать платки на плечи и зажигать еще свечей. Ива тоже заторопилась. Подхватив Софью под локоть, она потянула ее из-за стола. «Вы простите, что я так, барынька?» Она схватила с лавки ее шубу и собственноручно накинула Софье на плечи. «Но коляда — дел такое. Не место вам тут. Переждали, и ладно, а теперь идти надо». Как назло, Софья двигаться не хотела. Все вытягивала шею, пытаясь разглядеть, куда закатился злополучный перстень. Едва ли не силой вытолкав барыньку из избы, Ива потащила ее за угол, туда, где света было меньше всего. Густой белый пар отмечал тяжелое дыхание, и Ива прикрыла рот варежкой. Ждать долго не пришлось. Замаячили впереди огни и тени, захрустел снег под ногами, к избе приближались ряженые. Иве было не впервой с ними встречаться, но из года в год она чувствовала, как все внутри холодеет, когда она смотрела в деревянные разрисованные хари, оскалившиеся в острозубых улыбках. «Кто не даст, коляде, тому двор чертей!» проорал один из ряженых, самый крупный, одетый в медвежий тулуп, вывернутый шерстью наружу. Распахнув дверь, он первым шагнул в избу. За ним последовали остальные. Черти вели на веревке цаплю, колченогого в маске с длинным клювом и обшитым перьями зипуне. Наказав Софье стоять тихо, Ива подкралась к ледующим и тронула одного из них в платке и рогатой маске за плечо. Тот оглянулся и, разглядев, кто перед ним, замедлил шаг. Когда все его товарищи скрылись за дверью, ряженый повернулся к Векше. «Ива!» Под снятой харей оказался мужик лет 30. В темноте черт его лица было практически не разобрать, но Ива знала. У Назара были светлые, добрые глаза под тяжелыми веками и густая борода, накидывающая деревенскому колдуну еще годков. Из избы донеслись нестройные песни и громкие выкрики, перемежающиеся девичьими криками, совсем не радостными. Помощь твоя нужна, Назарка. Ива втянула голову в плечи. Последний визг прозвучал отчаянно. Стиснув рукав колдуна, Векша потянула его за угол, где пряталась Софья. Барынька закрывала лицо руками и отчаянно дрожала. Услышав шаги, она взглянула на Назара и затряслась пуще прежнего. «Не бойтесь, Софья Николаевна. Это Назар. Он нам поможет правду про Стаха узнать. Он не обидит ни меня, ни вас», — попыталась успокоить ее Ива, хотя у самой внутри все противно тряслось от отвращения. «Пора идти». Ива старалась ступать как можно мягче, хотя вряд ли кто-то бы услышал их шаги за громкими непристойными песнями. Святки никогда не были ее любимым праздником. Более того, она старалась исчезнуть из деревни в ночь шествования Коляды. Оно отличалось от того, что устраивали в городе. Вместо красивых масок, чистенько выполненных на заказ, деревенские надевали страшные резные хари. Нежные песни, славящие Христа, пели только дети. Взрослые же устраивали целое представление, в ходе которого приставали к девкам, громили дома и дворы, а случалось и такое, что ряженая цапля могла и клюнуть в самое мягкое место. Не вмешиваться, не выходить из избы во время такой сценки было нельзя, и потому ряженые предпочитали места, где девки собирались на супрятки. Ива уже несколько лет носила в себе это чувство беззащитности, отвращения и унижения. И теперь шла к избе Назара, стискивая зубы. Была бы ее воля, закрыла бы всех девок в родительских домах, но какая разница? И туда проберутся, и ни брат, ни тятька ничего сделать не смогут. Назар жил бобылем, и его изба была прибрана скромно. Колдун указал, где можно раздеться, сунул полено в печь, источавшую приятное тепло. Пока он наводил чаю, Ива рассказала про беду Софьи и про захоронение не по правилам. Назар слушал внимательно, не перебивал, лишь шумно вздыхал, то сочувственно, то удивленно. «Ну, девоньки, я, конечно, не дюжи какой мастер!» Он поставил дымящиеся кружки перед гостьями, достал варенье и чуть черствый пирог с квашеной капустой. «Но даже я знаю, что Ива права. Ежели хоронили не по правилам, да еще и погиб твой миллионок не той смертью, что судьбой предписана была, то, скорее всего, не может он покой найти. Таких заложными называют. И бороться с ними — задачка непростая. Но есть один верный способ — достать нож церковный, которым всякую нечисть побороть можно». «Нечисть?» — севшим голосом переспросила Софья. А Ива цокнула языком, с укором глядя на Назара. «А как мы узнаем, своей смертью конюший почил или нет?» Она потянулась за пирогом, Назар придвинул его ближе. «А вот когда нож церковный найдем, так у него самого и спросим». «Нам же не нужно будет делать всякое богомерзкое», — осведомилась Софья. Ива с Назаром рассмеялись, но смех быстро сошел на нет. «То, что вы вообще к нам за помощью обратились, Иисус не очень-то радует». В глазах Назара мелькнули зеленоватые веселые искорки. «Вы не замараетесь, не бойтесь, ну, ежели только сами не захотите». Софья кивнула и, наконец-то, пригубила чай. «Надо в церковь идти». Ива запихала кусок пирога в рот, отряхнула пальцы и взяла с лавки варежки. «А вы вот что, Софья Николаевна. Отдохните-ка». Назар достал с печи лоскутное теплое одеяло. «Ночь долгая, вы наверняка умаялись. Ко мне мало кто прийти просто так решится, но на двери затвор есть на всякий случай. Да свечей много, не жгите». Глаза Софьи обежали горницу, остановились на Иве. «Назар дело говорит». Та сделала шаг к барыньке, присела, потянулась было в желании взять ту за руки, утешить, но одернула себя. «Оставайтесь. Хорошо все будет». Она встала, ободряюще улыбнулась и повернулась к Назару. «Пойдем?» Тот кивнул, надел тулуп, шапку, и через несколько секунд они шагнули в сухой и сине-черный мороз. Ты не сказал, что можно якорь найти. Ива едва поспевала за долговязым Назаром. Его что-то на этом свете держит. Надо просто узнать, что и... Нечего с нечистью разговоры вести. От них беды одни. Отрезал колдун и ускорил шаг. Теперь Иве порой приходилось бежать, чтобы быть с ним наравне. Не приводит это ни к чему. Ты сама знаешь. Ну, с водницами вот можно договориться. Они цацки-то бабьи, она как любят. Пожала плечами Ива. А то, что ты с болотником не смог, Назар шикнул, будто кто-то мог их услышать, и кинул на подругу уничтожающий взгляд. Та замолчала. Родились они с Назаром в одной деревне, Дубравина. Она знала его всю свою жизнь. Назар на 10 лет меньше. Он был пастухом, которого учили, как общаться с лесными навьями. Она — любопытной девчонкой, которая сама вела единственную бабушкину корову — стадо. Ива до сих пор помнила, как сначала бабушка продала одну корову из четырех, чтобы вылечить внучку от лихорадки, затем вторую, потом сил начало хватать только на одну корову, но вот с ней бабушка зареклась прощаться. «Нет, хуже мужика без коня и баба без скота», каждое утро говорила она, намывая последнюю кормилицу. Затем давала Иве палку и наказывала вести на выпас. А вот у пастухов были свои премудрости. Как коров от лесовиков уберечь? Как им грамотки составить? Какие дары принести? И Назар слыл самым смышленым в этом деле до тех пор, как водяной рыбу угнал, обидевшись на загрязненную реку. Пытался Назар на правах человека с силой знающегося проблему эту решить по-доброму, поговорить с хозяином реки, черного петуха принес, только водяной дар не принял, рыба не вернулась ни в этом году, ни в следующем. Люди это крепко запомнили, стадо Назару больше не доверяли, и через 3 года он исчез из деревни. Кто-то говорил, что навьи его утащили, с которыми он общего языка не нашел. Кто-то, что не вытерпел он позора и перебрался в другую деревню. Впрочем, так и было. Ива встретила его в Светлогорке несколько лет назад, когда одна из местных баб уговорила ее мужа от пьянства заговорить. Столкнулись они с Назаром на торговых рядах. Узнали друг друга. Ива была рада знакомому лицу. А вот Назар не очень-то. Все боялся, что растреплет девка про его незавидное прошлое. Но Ива языком болтать не собиралась, да и смысла-то в этом не видела. Так что постепенно они сблизились и, наверное, даже сдружились. И сейчас, в ночи, шагая по еле заметной тропке, Ива чувствовала себя уверенно и безопасно. Церкви как таковой в Светлогорке не было. Но на окраине стояла небольшая часовенка, где служил дьяк Савелий, человек крайне набожный и правильный. Но когда Ива с Назаром вошли в часовню, никто встречать их не спешил. Ярко пахло ладаном, горели в кадилах свечи, будто дьячок поменял только-только, поблескивали в их свете оклады небольших икон. «Странно». Назару хватило нескольких шагов, чтобы обойти часовенку. «Сегодня-то самое время, чтобы святому отцу службу держать. Мало ли кому что примерещится. Куда еще бежать, если не за Божьей помощью?» «К нам?» «Я вот все спросить собирался. Как ты чернобайкой-то стала?» Назар сел на лавку у стены. Ива присоединилась к нему. Подождать надо, вдруг вышел куда дьячок. Хотя следов у входа она не заметила. «Да», — она замялась. Влюбилась в парня одного. И то ли от любви голову отшибла, то ли сама по себе глупая была, да приворожить захотела. Попросила бабку Капитолину. Она пряха у нас, но говаривали о ней, ну, сам знаешь как. Только она сама приворот накладывать отказалась, предложила меня научить. Ну, а я как учиться начала, и про парня забыла, и про приворот, да и к лучшему мне думается. «Правильно. Зачем грехи прибавлять?» Одобрительно, но немного рассеянно кивнул Назар. «Капитолина хочет мне перед смертью чертей передать?» Ива зевнула. «Тогда уж от грехов не отвертишься, только и успевай замаливать». В часовне было прохладно, но, несмотря на это, начало клонить в сон. Ива потянулась, встала, еще раз обошла часовню по периметру, чтобы стряхнуть дремоту. «Долго дичка нет», — озвучил Назар общую мысль. «Пойду гляну на улице. Может, он там, и ему помощь нужна?» Ива кивнула. Когда колдун вышел, она подкралась к иконостасу, украдкой заглянула в алтарную часть. Там тоже было пусто. Висело нетронутое праздничное облачение Савелия, а на полу под ним лежало что-то белое. Разглядеть не получалось, даже прищурившись, и Ива, воровато оглядевшись, нырнула за иконостас. Белое оказалось крестильным полотенцем. Края были украшены белыми бусинами, и в складках виднелась вышивка со словами «Спаси и сохрани». Векша наклонилась, чтобы поднять оберег, но от громкого окрика чуть не подпрыгнула и быстро оглянулась. «Не трогай!» Быстрым шагом Назар приблизился к ней и, схватив за руку, оттащил подальше. «Не чуешь ничего?» Ива насторожилась, потянула воздух. Нутро похолодело. «Бесы!» — она зачем-то понизила голос. «Но откуда? В церкви-то?» Назар потянул ее в сторону, потом вытащил из сумки кусочек уголька, начертил круг с символами, в которых Ива узнала чары пут, и, подцепив полотенце валенком, швырнул его в центр. Ткань вспыхнула голубым пламенем, из языков которого появился костлявый бес. «Догадались!» Он страшно и скрипуче рассмеялся. «А я уж думал, надежно меня колдуны спрятали. Не повезло, что в этот захолустный сарай поместили, а то уже сотня душ была бы моими. А тебе этот колдун вовремя на выручку пришел». Он перевел взгляд белых глаз на Иву. «Погоди! Ты что за бес такой?» Назар закрыл его плечом. «Я что-то таких еще не встречал». Он незаметно прижал локоть к сумке. «Надо что-то достать», — поняла Векша только что. Она маленькими шажками двинулась ближе к другу. «Некоторые колдуны хороши в заговорах, а некоторые в рукоделии», — вдруг принялся объяснять бес. «На Еге-то знаешь, сколько ведьм рукастых, а? Они-то и вышивают полотенца, куда нас, благородных демонов, подселяют и распространяют по всей империи. Кого этим полотенцем покрестят, тот и становится нашим сторонником, сам того не подозревая». Рогатый снова сипло расхохотался. Ива запустила пальцы в сумку. «Свеча вот, мешочек». Она осторожно ощупала ткань. «Соль вроде вещь хорошая, но сейчас не поможет». В ладошку словно сама скользнула склянка. Ива встряхнула ее и стиснула зубы от досады. «Пустая! Сейчас отвар из рябины был бы кстати. Хотя... они же в церкви. Возле свечного ящика должны быть кувшины со святой водой для всех страждущих. Как бы только туда попасть?» «А знаешь, Назарка, я таких интеллигентных колдунов уважаю», — продолжал бес. «Хочешь, я к тебе в услужение пойду? Раз уж с полотенцем у меня не получилось, ты только толкни маленькую колдунью ко мне в круг». «Я что, головой ущербный, чтобы с чертями сделки заключать?» — усмехнулся Назар. «Тогда придется раздавить вас обоих». Бес разъявил пасть, показался длинный раздвоенный язык. Назар быстро сложил защитный заговор, но резкий порыв воздуха сбил их с ног. Едко потянуло серой. Колдун выхватил оберег, деревянный крест, вырезанный собственноручно из старой яблони. Бес зашипел. Ива ползком начала выбираться за царские ворота. К счастью, нечистый был слишком занят более сильным соперником. Выбравшись в притвор, Она вскочила на ноги, едва не выронила склянку, удержала в последний момент и бросилась к свечному ящику. Теплая одежда сковывала движение, и Иве казалось, что она прикладывает все усилия, но все равно двигается нестерпимо медленно, вздрагивая от каждого звука, ударов, волшебных слов, выкрикиваемых Назаром. Она откинула деревянную крышку. В одном отсеке лежали тонкие церковные свечи, а в другом тускло поблескивали бутылочки со святой водой. Немного, но этого должно было хватить. Ива схватила одну из них. Вода была добротно запечатана сургучом. Подивившись, никогда такого не видела, Векша, недолго думая, разбила горлышко о лавку и бросилась обратно. Кажется, успела она вовремя. Бес устал от верткого колдуна и стал раздуваться, расти, чтобы прихлопнуть Назара как муху одним ударом. Он был настолько уверен в своем превосходстве, что не обратил внимания на Векшу, которая, размахнувшись, бросила в беса бутылку с водой. Та плеснула на окаянного, и он завизжал, замахал когтистыми руками, пытаясь стряхнуть с себя капли. Стекло брызнуло в стороны, ударившись о пол. Остатки воды впитались в полотенце, и бес исчез в клубах дыма. Едко потянуло серой. «Неудачник», — выплюнул Назар, подобрал, видимо, выроненный во время битвы крест. «Нашел где воевать. В церкви», — нервно хихикнула Ива. Они переглянулись и рассмеялись, отпуская страх и наполняя сердца облегчением. «Он дичка задавил, да?» Наконец Векшица высказала то, о чем подумали они оба, едва увидев беса. Назар пожал плечами, потер шею ладонью, пытаясь найти слова, но так ничего и не сказав, он осторожно собрал стекла, завернул в полотенце, ставшее безопасным, и отправил в сумку. «Ну вот и все. Кажется, нож мы сегодня не найдем». «Но есть вариант?» Снова предприняла попытку Ива. Назар стиснул зубы, а потом предложил. «Пусть барынька сама и решает». Кажется, Софья даже не расстроилась, когда услышала, что церковный нож достать не удалось. «Заложными становятся по трем причинам», — перечисляла Ива. «Их похоронили не по правилам, умерли они не своей смертью, а еще, если они были к чему-то очень привязаны при жизни». Даже в тусклом свете было видно, как зарделась Софья. «Я знаю, что приятно думать, что это вы», — остановила ее Ива, «но стать целью заложного очень страшно. Не бывает от такого ничего доброго». «Благо, что он к вам приходить не начал», — поддакнул Назар. «Есть такой род нечисти». Ива шикнула. «Подумайте, Софья Николаевна, было ли у Стаха нечто такое, чем он дорожил?» Воцарилось молчание. Из печи вылез домовой, которого Софья не могла видеть. Но и Ива старалась не смотреть на него, чтобы не пугать барыньку. Уж достаточно с нее впечатлений на эту ночь. «Медовый», — вдруг сказала Софья. Ива вздрогнула от неожиданности. «На конюшне был конь. Медовый», — продолжила барынька. «Отец выкупил его из цирка, когда мне было 14. Я помню, как он ходил на каждое выступление, в котором он участвовал. Они со Стахом выступали вместе». Софья запнулась, тяжело сглотнула. Назар налил воды, протянул ей. Барынька взяла, но пить не стала. Провела тонким пальцем по краю расписного глиняного стакана. Тогда он купил их обоих. Ива не смогла сдержать вздоха. А Софья продолжала. «Не знаю, что отец нашел в этом коне. Он выбирал себе породистых, сродословный, гнедых, а этот — невзрачный, рыжий такой, с отметиной белой». Она коснулась переносицы, словно указывая на место, где была отметина. «Стаха он конюхом назначил, я говорила уже. Стах никого к нему не подпускал, даже меня. А я такая глупая была и злая». Голос Софьи в очередной раз сорвался, она судорожно глотнула воды. «Я однажды в конюшню прокралась и выпустила коня из стойла. Я думала, он убежит, а отец накажет Стаха. Но Медовый никуда не ушел. Я этого даже предвидеть не могла. Стах отцу ничего не сказал об этом, но мне до сих пор так стыдно. Вы хотите отдать ему коня? Ива опустила взгляд. Внезапно она осознала, что у них осталось всего несколько часов страшной ночи. Их ждал извозчик, и даже если они успели бы добраться до города, как вывести лошадь из поместья? Это не брошенный шарфик. За пазухой незаметно не пронесешь. Чертей можно попросить коня принести, — склонился к ней Назар. Ежели они людей на себе носят, то что, коня не осилят? К тому же, слыхала ведь? Говорят, лошадей черти и вылепили. Слыхала, — перебила его Ива. Только где мы сейчас черта возьмем? Ни ты, ни я, ни чертистые пока. А суседки таким заниматься не будут. Им от дома нельзя далеко. Знали бы раньше, не крошили бы того из полотенца. — Погоди, — остановил ее Назар. — Есть у меня полевой один знакомый. Я с его поля этим летом бисей выгонял, которые там по ночам в карты играли и ему жить мешали. Со мной пойдешь? — Ага. Ива посмотрела на Софью, которая замерла, глядя на тлеющие угольки в печке, и думала о чем-то своем. Придется вам еще одной посидеть, барынька. Уж не обессудьте. Софья перевела взгляд на нее и невесело улыбнулась. Уходя, Назар подкинул в печь дров, шепотом приказал домовому присмотреть за барынькой и указал Иве на дверь. Идти пришлось недалеко. В центре деревни стоял колодец, возле которого сновала тень. Но не чертиная. Человеческая. Назар ускорил шаг, блеснул в свете окон крест на груди незнакомца. «Отец Савелий!» В голосе Назара звучали и удивление, и облегчение. Ива чувствовал то же самое. После встречи с бесом они не обсуждали, куда пропал дьяк, уверовав в то, что того черт схарчил и всего делов. «Вы что тут делаете?» Они были уже достаточно близко, чтобы Ива могла рассмотреть коротенькую редкую бородку священника и кадила, которым он махал над колодцем. «Колодец, вот, говорят, опять пересох. Ты окаянный испортил!» Он вздохнул, окинув Назара усталым взглядом. «Так, может, замерз он, а не пересох?» — уточнила Ива. «Зима-то вон какая суровая в этом годе». «Воду, если та замерзла, разбить можно!» Савелий назидательно воздел палец к черному небу. «А вот если нет ее совсем?» «Недавно ж только хорошо все было!» Он глянул в колодец. «Знаем мы, как колодец наладить!» Назар понебратски хлопнул священника по плечу, отчего тот возрился на него с укором и на всякий случай отодвинулся подальше. «А ты возвращайся-ка к себе, да молитвы какие покрепче почитай. Мы в крестильном полотенце у тебя беса нашли». «Пресвятая Богородица, Господи Иисусе!» — меленько закрестился Савелий. «Хорошо, что покрестить никого им не успели». Ива не смогла скрыть улыбку. «Слава Богу! Никакую проклятую душу не надо будет искать и отмаливать». Назар тоже выглядел довольным. Попрощавшись, Савелий направился в сторону часовни, а Ива заглянула в колодец. Оттуда на нее смотрели яркие глаза нечистого. «Ох, напугала девка!» — испуганным шепотом заявил полевой и осведомился. «Из колдунов?» «Ага. А ты вроде полевой, а не колодезный. Поле охранять должен. Как тут оказался?» «Так ты выйди в поле-то зимой!» — оскорбился нечистый. «Вмиг обморозишься. Летом вот я о всякой траве-мураве забочусь, за скотиной приглядываю, если у меня пасут, а зимой тут можно переждать». «Только все опять высохло из-за тебя». К колодцу приблизился Назар. «Конечно, я же воду всю повывел, иначе как мне сидеть-то?» Полевой повел лапами, зашуршало, будто кто-то пошевелил сноп соломы. «Выгонять будете, да?» Он горестно вздохнул. «Да надо бы. Но у нас к тебе вот какое предложение есть. Надо коня одного привезти, сможешь? А взамен я тебе разрешу в колодце до самого лета сидеть». Только летом в поле вернуться надо будет, идет? Идет, с готовностью согласился бес. Я ж полевой, а не колодезный. Конь любой нужен? К счастью, Софья описала коня так детально, что объяснить полевому, кто именно нужен, не составило никакого труда. Выслушав Назара, тот кивнул, вылетел из колодца и исчез в вихре. В воздухе неожиданно ярко запахло сеном, а на снег упало несколько сухих травинок. Ива с наслаждением потянула носом. Назар поправил шапку. «Сколько нам ждать?» Ива не успела договорить, как вдалеке послышался хруст снега. Она настороженно вгляделась в тишину. Ряженые возвращаются. Но звук приближался слишком быстро. Еще несколько минут. Темнота выпустила из своих лап очертания золотисто-рыжих покатых боков. Конь шел ровно, словно его совсем не пугал ни холодный секущий ветер, ни полевой, болтающийся на поводе, что свисал до земли. Назар кинулся к коню. «Уйдет», — испугалась Ива. Но Медовый остановился, склонил голову, шумно выдохнул. Полевой шлепнулся в снег, ойкнув, подпрыгнул и широкими скачками понесся к колодцу. Назар довольно рассмеялся, погладил коня по шее. Ива приблизилась, коснулась розового носа. Медовый потянулся к ней, попытался ухватить за пальцы губами. Векша дернула руку. На душе стало неспокойно. И они его, правда, сейчас заложенному отдадут? Она уже хотела окликнуть Назара. Вдруг они все же найдут какой-то другой способ. Но вовремя одернула себя. Она сама это предложила. Думала, что будет проще. Да и не съест же его Стах. Ива едва сдержала нервный смешок. «Пора?» — оглянулся на нее Назар. Векша кивнула. Почему-то ей казалось, что Софья снова расплачется, снова трагично заломит пальцы, когда увидит Медового. Но барынька держалась на удивление неплохо, лишь стиснула бескровные губы еще сильнее. К коню она даже не притронулась. «Может, и к лучшему», — подумала Ива. «Проще будет расставаться». Извозчик дожидался Софью, как и было приказано. Ива с барынькой снова устроились на подушках, а Назар запрыгнул на Медового. Дорога пролетела, как один миг. И вскоре они снова стояли перед одинокой могилой. Медовый прял ушами и фыркал, выдыхая клубы белого пара. «Подержи». Назар отдал повод Иве и начал готовиться к обряду. Робкие огоньки зажженных свечей осветили крест, на котором даже не было имени. Прямо на снегу палкой он начертил круги со знаками внутри. В одном из них Назар попросил стать Софью и наказал не выходить за круг, что бы ни произошло. Ива узнала знаки. Колдун хотел скрыть их от взора Навьих. Из сумки он достал небольшие веточки можжевельника, поручил Иве вплести их в гриву коня, чтобы заложенный не мог ему никакого вреда причинить. Векша поручение выполнила со всем рвением. Вскоре на снегу появился еще круг для Ивы. Раскопав снег настолько, чтобы показалась мерзлая земля, Назар вытащил короткий нож и небольшой пузырек с каким-то отваром. «Готовы?» — еще раз уточнил он, обернувшись. Ива нервно сжала кулаки, но кивнула. С одной стороны, ей было интересно. Она никогда прежде не видела подобных ритуалов. С другой стороны, она надеялась, что ей никогда не придется проводить их самостоятельно. К тому же нервозности добавляла история Назара. «Заложный не болотник. Задавит и глазом не успеешь моргнуть. Что она сможет сделать, если все выйдет из-под контроля?» Ива осторожно покосилась на барыньку. Нож с трудом вонзился в землю. Ива видела, с каким трудом Назар ворочает рукояткой, вычерчивая на земле знак призыва. По земле словно дрожь пробежала, которую почуяли только чертознаи и Медовый. Конь заржал, припадая на задние ноги, но Ива держала крепко, аж пальцы занемели. В лицо дохнуло холодом. Векша зажмурилась, почти повиснув на поводе. Вот сейчас испугается Медовый и выдернет ее из круга. Куда ей 35 пудов-то удержать? Но вдруг конь успокоился. «Вы не Андрей», — услышала Векша незнакомый голос и распахнула глаза. Даже будучи полупрозрачными и едва различимыми в темноте, черты лица Конюшева все еще сохраняли что-то узнаваемое, человеческое, но Ива чувствовала, как все внутри замирает от того, как близко они с тем, кто бесконечно бродит по кромке. Но от того, что перед ними стоял не восставший Умрун, который мог жаждать только крови, а непрекаянный дух, было не так страшно, и почему она не догадалась об этом раньше? Стах приблизился к коню. «Медовый». Мертвый конюший поднял руку, словно желая коснуться лошадиной морды, а Медовый склонил голову ему навстречу, будто чувствуя прикосновение хозяина. Глаза Стаха обратились на нее. «И вас я тоже не знаю». Сбоку раздался сдавленный звук. Софья повалилась на колени, закрывая лицо руками. Это было ожидаемо, но сейчас Ива как никогда сочувствовала барыньке. «Кто вы?» «Меня зовут Ива». Векшица не узнала собственный голос. Настолько неуверенно и тускло он звучал. «А это Назар. Мы колдуны, и мы хотим помочь тебе». «Мне уже не помочь». Стах снова погладил Медового. «Что с тобой случилось?» — подал голос Назар. Стах повернулся к нему. «Он... этот поручик...» Конюший нахмурился. Что-то в воздухе неуловимо изменилось, и у Ивы перехватило дыхание, а Медовый снова нервно дернул головой. Векша стиснула пальцы на поводе. «Я не хотел этого признавать, но я видел, к чему все идет». Кулаки Стаха сжались. «Я был настороже, но это...» Его пальцы разжались. «Это не помогло. Я плохо помню, но...» Стах замялся. Краем глаза Ива видела, как Софья поднялась с колен, вытянулась, ловя каждое слово. Глаза ее неотрывно следили за конюшем. «Мы встретились на мосту у водяной мельницы», — рассеянно говорил тот. «Кажется, он что-то говорил мне, смеялся, а потом он просто толкнул меня. Может, он и не хотел, но на мосту было мокро. Там кругом была вода». Рассказ прервался. Медовый снова склонил голову к хозяину, будто подбадривая. «Чего ты хочешь? Отомстить?» — спросил Назар. Он так и сжимал в пальцах закрытую бутылочку. «Нет», — покачал головой Стах. «Я хочу уйти. Но я не могу». И Ива, и Назар слишком поздно заметили, как Софья сделала шаг вперед. Совсем крошечный, но этого хватило, чтобы нарушить начерченный круг. Ива дернулась было, чтобы поправить линии, но Назар вскинул руку, заставляя остановиться. Стах обернулся и замер. «Софья, молитву! Любую!» — скомандовал колдун. Но барынька лишь шагнула вперед. «Прости меня». Она протянула руки к Стаху, но тот не двинулся с места. Понимал, что может навредить. Ива прикинула, сколько ей понадобится времени, чтобы найти в сумке кулек с солью. «Это из-за меня». К счастью, Софья остановилась. «Не из-за тебя. Есть люди, которым не нужна причина, чтобы быть жестокими. но ты не можешь принять правду», — мягко проговорил Стах. «Тебе надо отпустить нас». Он забрал повод из рук Ивы. Векша не сопротивлялась. «Дайте мне поговорить с ним!» Софья бросилась к Назару. Тот схватил ее за руки и втащил в свой круг. Хотя Ива уже не была уверена, что Стах мог им навредить. «Он прав, Софья Николаевна», — пытался урезонить ее колдун. «Ваша просьба исполнена. Вы должны вернуться домой». Барынька разрыдалась в голос, повисла на руках Назара. «Разве мне есть куда возвращаться? Разве есть к кому?» Назар посмотрел на Иву. Он ждал от нее помощи, но Векша лишь покачала головой. Ее работа на сегодня была закончена. «Мы услышали тебя». Она повернулась к Стаху. «Я знаю, что кони — лучшие помощники и в этом мире, и в ином. Он уведет тебя». Она улыбнулась, но вышла как-то уж совсем грустно. «Ты обретешь покой». «Ты должен взять меня с собой!» Софья дернулась из рук колдуна, заливаясь слезами. «Я благодарю вас за все». Стах улыбнулся Иве без тепла, кивнул Назару и повел Медового в темноту. Тот последовал за хозяином, и Ива с дрожью поняла, что не слышит скрипа снега под их ногами. Когда фигуры растворились в темноте, свечи у креста погасли, Назар разжал руки, Софья без сил села на землю, не сдерживая рыданий. Ива подошла к ней, присела рядом. «Я ведь знала!» Барынька едва могла говорить. «Почему он ушел без меня?» «Это хорошо, что он ушел без вас», — проворчал Назар, собирая свечи. «Мертвым нет дел до живых. Так и должно быть, и быть беде, если это вдруг изменится». «Сходите в храм, Софья Николаевна». Ива взяла ее за руку. «Свечку поставьте, крест приличный закажите. Эта помощь даже лучше нашей будет. А еще попросите своих дворовых водиться вам настоять на боярышнике. Да умойтесь, все лихо смоете». На то, чтобы успокоить Софью, потребовалось достаточно много времени. Ива успела замерзнуть, а ветер сгладил обрядовые круги, будто их и не было вовсе. Проводив Софью Николаевну до города и поймав там извозчика, который должен был доставить ее домой, Ива наконец-то выдохнула. «Кажется, самое время заглянуть в чайный дом». Назар глядел вслед воску. Ива покачала головой. «Лучше в кабак». «Твоя правда», — согласился колдун и указал в нужную сторону. «Прошу». Ива зашагала за товарищем, надеясь, что сливовое вино и какая-нибудь горячая похлебка сгонят с языка странный горький привкус. «А я все думаю о том, что Софья не докажет, что это ее жених столкнул Стаха с моста», — по пути поделился Назар. «Встречи с духом для этого недостаточно. Ни один судья в здравом уме такое не примет». «Ага, но я уверена, что Стах не первый несчастный, попавший под горячую руку. Она говорила, что он крепостных мучает, и если она наберется сил и смелости, чтобы найти доказательства этому, может, что-то и выйдет». «Ты думаешь, конюх просто жертва случая? Мне казалось, что этот поручик просто не мог стерпеть, что барынька к крепостному бегает». «А может, ее отец приказ отдал?» — пожал плечами Ива. «Вряд ли мы когда-нибудь об этом узнаем». «Может, и узнаем», — невесело усмехнулась Ива. «Софья Николаевна все еще должна мне за работу». «Иметь должников бывает очень выгодно», — подделая локтем Назар, Векша криво улыбнулась. Хлопали двери, люди спешили набрать святой воды. Откуда-то тянуло дымом. Здесь, как и в деревнях, жгли солому, избавляясь от всего нечистого. Небо с тяжелыми тучами посветлело. Самая длинная на памяти Ивы ночь подошла к концу.